Клон Фуджина поднял бровь и спросил: «Ты знаешь тысячу дзюцу, разве ты не можешь обучить их троих самостоятельно?» «Хм, теперь, когда я думаю об этом, Наруто знает только великий прорыв, а Сакура не продемонстрировала никаких дзюцу, кроме базовых академических. Каков именно твой план тренировок с этой троицей?» «Пэа, привет всем, я возьму перерыв на несколько дней. Главы будут выходить по обычному расписанию, 16.00 ГМТ, с воскресенья. Хорошей недели. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. 650. Глава 644. Просто задай им взбучку. 650. Глава 644. Просто задай им взбучку. «Какой именно у тебя план тренировок для этой тройки?» – спросил Фудзин Какаши. Ему было искренне любопытно, почему Какаши тренировал их именно так. Какаши ответил: «Обычно я мог бы, но тренировка, которую я собираюсь дать Саске, потребует всего моего внимания. Я не смогу одновременно направлять Наруто или Сакуру. Что касается моего плана тренировок, он довольно прост. Я хочу, чтобы их основы были непоколебимы, прежде чем они перейдут к более продвинутым вещам. Поэтому я больше сосредоточился на командной работе и построении, а не на их индивидуальной силе». Странное выражение появилось на его лице, когда он продолжил: «Честно говоря, я не ожидал, что все трое дойдут до финала. Я просто хотел, чтобы они набрались опыта, и планировал начать их тренировки по ниндзюцу и гендзюцу после экзаменов на Чунина. Однако в этом году выпуск генинов был довольно слабым, за несколькими исключениями, так что они немного недоподготовлены к настоящему событию. В любом случае, тебе не нужно об этом беспокоиться. Просто сосредоточься на том, чтобы максимально увеличить силу Наруто, не обучая его никаким новым запретным дзюцу. Так что, ты будешь его тренировать?» Вместо ответа, клон Фудзина произнес: «Командная работа важнее индивидуальной силы, да?» Какаши спросил: «Ты не согласен?» Клон Фудзина ответил: «Не совсем. Хотя командная работа важна, насколько полезной будет командная работа между тремя генинами против Джонина или даже элитного Чунина, я бы сделал акцент на личной силе, при этом следя за тем, чтобы их командная работа оставалась на приемлемом уровне». Какаши покачал головой и сказал: «Ты ошибаешься. Для любого отряда командная работа – самый важный аспект. Без нее, каким бы сильным ни был отряд, у него нет будущего». Клон Фудзина поднял бровь и спросил: «Это правда, что без командной работы любой отряд мертв, но они же ниндзя. Они также должны понимать ее важность и работать вместе, по крайней мере, когда того требуют обстоятельства. Если они даже на это не способны, то лучше просто заставить их бросить путь ниндзя. К тому же, почему индивидуальную силу нужно приносить в жертву командной работе? Напротив, более сильные люди смогли бы лучше работать вместе, поскольку у них было бы больше способов сотрудничать и использовать комбинированные дзюцу, не говоря уже о...» Клон Фудзина замолчал, посмотрел Какаши в глаза и добавил: «Пара твоих учеников обладает потрясающим потенциалом. Талант Саске необычайен, а потенциал Наруто кажется безграничным, как и его чакра. Если бы ты сосредоточился на увеличении их силы и арсенала дзюцу, оба, вероятно, уже были бы достаточно сильны, чтобы противостоять любому чунину. Они могли бы даже сопротивляться Джонину некоторое время. Как только они столкнулись бы с более сильными противниками, их командная работа автоматически улучшилась бы». Его слова заставили Какаши задуматься. Однако он все же покачал головой и сказал: «Нет, пытаться заставить их улучшать командную работу на этом этапе было бы слишком сложно. Лучше всего учить их этому, пока они еще гени». Прежде чем Какаши успел закончить фразу, клон Фудзина усмехнулся и сказал: «Что тут сложного? Просто заставь их сражаться командой против тебя и задавай им взбучку, пока не почувствуешь, что их командная работа стала приемлемой. Даже если они полные тупицы, в конце концов они поймут». Какаши потерял дар речи, глядя на клона Фудзина. Его правый глаз дернулся, когда он подумал: «Просто задавать им взбучку, пока они не начнут работать сообща? Кто вкладывает такие странные идеи в голову этому ребенку? Однако это вполне может быть эффективно при работе с Наруто и Саске». Клон Фудзина усмехнулся, глядя на выражение лица Какаши, и сказал: «В любом случае, это твои ученики, так что это не мое дело. Учитывая недавние события, я тоже буду занят. Однако с Наруто я все же смогу справиться, так что я подготовлю его к финалу. Какаши кивнул, думая, это правда. Теперь, когда он продемонстрировал способность сдерживать Орочимару, он станет гораздо более занятым. Хаэм, я что-то упускаю. Глаза Какаши снова обратились к клону Фудзина. Клон Фудзина сказал, в любом случае, я откланяюсь и сообщу об этом лорду Хокаге. С четырьмя отрядами Анбу и тобой, Кабуто вряд ли вернется сюда. Какаши кивнул, когда клон Фудзина исчез. Он продолжал в замешательстве смотреть на место, где только что стоял клон Фудзина, и подумал, его сила не могла увеличиться в мгновение ока. Даже если я не знал об этом, третий лорд должен быть осведомлен о его мастерстве. Так почему же он так редко отправлял Фудзина на миссии? По словам Наруто, за последние полгода он был всего на двух или трех миссиях. Это очень странно. Какаши и его отец в какой-то момент оба были ведущими активными ниндзя в деревне, и обоим постоянно давали миссии без перерыва. Оба редко проводили время в деревне, поэтому Какаши не мог понять, почему Фудзина так редко отправляли на миссии. Он перестал думать об этом и задумался над его словами, размышляя, неужели я действительно ошибся, делая такой большой акцент на командной работе? Когда клон Фудзина помчался обратно к башне в лесу смерти, он подумал, как я и ожидал, Какаши свалил Наруто на меня вместо Ибису. Это понятно, учитывая, что основы Наруто намного лучше и он мне близок. Интересно, свалит ли он теперь Сакуру на Ибису, или попросит кого-то вроде Курина или кого-то из клана Курама обучить ее гендзюцу, как он ожидает, что я буду тренировать Наруто в высвобождении ветра. Хотя, я полагаю, это зависит от противников. Он может прямо попросить ее уйти, если ее сведут с Гаарой или Ниджи. Тем не менее, даже в этом случае, не организовать ее тренировку было бы несправедливо. Ну да ладно, это не моя забота. Я просто буду тренировать Наруто день или два, пока не появится Джирая с каким-нибудь предлогом. Затем я сосредоточусь на завершении той печати и освоении важных техник, которые я почерпну из воспоминаний Кабуто. Даже без учета запретных техник, одно только его знание медицинского ниндзюцу и изучение трупов и их способностей было бы для меня чрезвычайно полезно. И если он знает, как выполнять даже базовые идотенсы, я смогу воскресить епископа, который провел церемонию для Занкоку, и без особых усилий освоить манипуляцию кровью. Это позволило бы мне поднять свою силу на совершенно новый уровень. Я мог бы сражаться с такими, как Хирузин, Эй и Анаки, не полагаясь на технику летающего бога грома. И это будет только начало. С этими мыслями он достиг башни. Хирузин закончил свою долгую речь, и генины собирались уходить. Он взглянул на своего другого клона, который рассеялся и передал ему свои воспоминания. Он посмотрел на Сакуру со странным выражением лица и подумал, бедная девочка, Какаши, вероятно, просто попросит ее уйти и остаться в покое. Ринджира заметил его и спросил, все в порядке? Клон Фудзина ответил, не совсем, хотя непосредственной опасности нет. Орочимару снова появился, и среди нас был шпион уровня элитного джонина. Глаза Ринджира и Хаки расширились, когда он продолжил, пойдем со мной, мне нужно доложить об этом старику. Он исчез и появился рядом с Хирузином, тихо сказав, мне нужно кое-что доложить. Хирузин кивнул. Он немедленно ушел вместе со своей охраной Анбу и встретился с клоном Фудзина на верхнем этаже, где клон Фудзина доложил ему о событиях. Выражение лица Хирузина стало серьезным, когда он узнал, что Кабуто был шпионом и насколько он силен. Конечно, больше всего его встревожило то, что Какаши мог быть убит, если бы Орочимару намеревался это сделать, и если бы Фудзин не присутствовал там. Он пробормотал, это проблема, Орочимару слишком хорошо знает деревню. Даже если я изменю барьер, не думаю, что это помешает ему проникнуть внутрь, не предупредив нас. И пока он может проникать, он может угрожать жизни почти каждого ниндзя. Кабуто тоже доставляет неприятности. Я не думал, что кто-то его уровня будет прятаться в Конохе в качестве генина. Похоже, слишком много шпионов проникло в наши ряды. Нам нужно очистить их тоже. Тон Хирузина был чрезвычайно серьезным, когда он произнес это. Ринджира усмехнулся и спросил, время для еще одной резни? Да, Хирузин ничего не сказал и потер лоб. Он произнес, я сначала обсужу это с Шикаку. Поскольку замешан Орочимару, это будет иметь много осложнений. Все кивнули. Шикаку был лучшим, чтобы справляться с такими сложными задачами. Хирузин посмотрел на клона Фудзина и сказал, ты снова отлично поработал, Фудзин. Я пока уйду, чтобы начать подготовку. Встретимся завтра вечером. У меня есть кое-что для тебя, Ринджира. Пусть Хиромаса начнет готовить клан Синджу к войне, но убедись, что другие ничего не заподозрят. Хака, передай тот же приказ Хиаши. Грядущие времена могут быть не такими мирными, как мне бы хотелось. Клон Фудзина кивнула и сказал: «Хорошо, я буду там». Ринджира ответил: «Я позабочусь об этом, старик». Хака почтительно сказал: «Да, лорд Хакаге, от автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Никхила, Джона, Сиректями, Никласа, Александера, Каула, Скоттибоя, Калмана, Майкла, Вейлихи, Брэда, Сурью, Фаергая, В, Б, Тедди, Каана, Блюбелу, МССК, Шьямала, Джеймса, Алекса, Сета, Unlimited, Швифтиса и Бабонгшу за поддержку на Patreon. 651. Глава 645. Угроза. 651. Глава 645. Угроза. Следуя приказам Хирузина, клон Фуджина, Ринджира и Хака разошлись. Хирузин и его гвардейцы Анбу также направились к зданию Хакаге. Генина и их сенси тоже покинули лес смерти, пока клон Фуджина и Хирузин проводили свою небольшую встречу. Наруто и Сакура помчались прямиком в больницу и попытались встретиться с Саске, но им отказали во входе, так как было уже довольно поздно. Прежде чем они успели поднять шум, появился Какаши и сказал: «Вы в больнице, ведите себя тихо». Наруто и Сакура тут же воскликнули: «Какаши-сенси!» Оба тут же бросились к нему. Наруто сказал: «Какаши-сенси, у меня к вам просьба». В то же время Сакура спросила: «Сенси, как Саске? Мы можем с ним встретиться?» Какаши ответил: «Саске в порядке, но ему нужен отдых. Он все еще спит, так что сейчас нет смысла его видеть. Наруто, я уже знаю, что ты собираешься спросить, так что я уже нашел того, кто будет следить за твоей тренировкой». Наруто тут же возразил: «А, я хочу, чтобы вы тренировали меня. У меня сейчас другие дела. Я не смогу уделить тебе все свое внимание», тут же ответил Какаши. Однако Наруто не убедился. Он подозрительно посмотрел на Какаши и громко сказал: «Дайте угадаю, вы тренируете Саске, верно?» Сакура спросила: «Это правда, сенси?» Какаши тут же сказал: «Ну-ну, не жалуйся, Наруто. Я нашел тебе даже лучшего учителя, чем я сам, который сможет значительно улучшить твою специализацию. Сакура, я нашел более подходящего учителя и для тебя. В течение следующего месяца вы оба будете тренироваться с ними». В один голос оба удивленно спросили: «Кто это?» Какаши ответил: «Фуджин будет следить за твоей тренировкой, Наруто». Наруто тут же обрадовался и воскликнул: «Фуджин будет тренировать меня в течение следующего месяца. Это здорово». Какаши облегченно вздохнула и сказал: «Тише, мы все еще в больнице. Что касается тебя, Сакура, ты будешь. Значит, это ее ты хочешь, чтобы я тренировал, Какаши?» Внезапный голос прервал Какаши. Наруто и Сакура обернулись и увидели высокого, крепкого телосложения мужчину с длинными волосами. Наруто и Сакура подумали: «Кто он такой?» Какаши представил его, сказав: «Сакура, это Курама Илюми. Он эксперт по гендзюцу и гораздо лучше меня в этом. Он научит тебя, как использовать гендзюцу и применять его правильно в бою». Сакура была удивлена. Она не думала, что Какаши устроит ей обучение гендзюцу. Зная, насколько сильно она отставала от Саске и Наруто, она тут же решила: «Я освою гендзюцу, чтобы мне не нужна была их защита». Но ее уверенность тут же испарилась, когда она вспомнила, кто был ее противником. Она посмотрела на Какаши и спросила: «Сенси, позволит ли гендзюцу мне сразиться с Гаарой?» Правый глаз Какаши дернулся, когда он спросил: «Твой противник Гаара, а кто твой, Наруто? И что насчет Саске?» Наруто тут же сказал, что его противник Ниджи, а Сакура объяснила Какаши расстановку боев. Какаши подумал: «Что, черт возьми, я только что сказал Фуджину, что генины этого потока не были сильными, а теперь все мои ученики должны сражаться с двумя сильнейшими генинами в финале?» Какаши даже не рассматривал возможность победы Сакуры над Гаарой. Он вздохнул и сказал: «Оба ваших противника серьезные. Сакура, будь осторожна с Гаарой. Ты не сможешь настолько сильно увеличить свою силу за месяц. Ты можешь лишь надеяться, что гендзюцу сработает на нем, и ты сможешь применить его прежде, чем он успеет атаковать. Однако, если это не сработает, сразу же сдавайся и дай экзаменатору вмешаться». Сакура кивнула. Увидев, каким ужасающим был его песок, она не чувствовала в себе уверенности, чтобы сражаться с ним. Курама Илюми подслушал их разговор и спросил: «Ее противник так серьезен?» Какаши кивнула и сказал: «Да, очень. Я позволю Сакуре рассказать тебе все о нем». Илюми кивнул. Он взял Сакуру с собой, а Наруто тут же побежал домой. Какаши посмотрел вслед своим двум ученикам и пробормотал: «Их удача на экзаменах наконец-то закончилась». В клановых угодьях Синджу Хиромаса с серьезным выражением лица спросил: «Третий Хокаге сама сказал это?» Ринджира кивнул. Хиромаса вздохнула и сказал: «Война в этот момент может быстро перерасти в более масштабную. Наши силы только что восстановились, и крупномасштабная война сейчас будет не лучшим вариантом. К счастью, Кире все еще втянуто в гражданскую войну. В противном случае это могло бы стать спусковым крючком для следующей великой войны ниндзя». Ринджира кивнула и сказал: «Да, поэтому нам нужна быстрая и решительная победа. Только это удержит Кума от вмешательства. Что касается Ива, они останутся в стороне, если Кума не вмешается». Хиромаса кивнула и сказал: «Да, пришло время снова подготовиться». В клановых угодьях Хьюго Хака почтительно передал приказы Хирузина Хиаши. Хиаши и другие старейшины клана Хьюго стали серьезными. Хиаши подумал: «Хокаге сама просил нас готовиться к войне. Это должно означать, что он считает войну весьма вероятной. Войну, где нашими противниками будут Орочимару и Сунагакури». Он посмотрел на Хаку и спросил: «Ты был в башне в лесу смерти во время второго этапа экзамена, верно?» Хака кивнул и ответил: «Да, господин». Хиаши спросил: «Ты видел битву между Сузуки Фуджином и Орочимару? Правда ли, что Фуджин победил Орочимару, и насколько силен Фуджин, по твоему мнению?» Хиаши все еще с трудом верил, что Фуджин победил Орочимару. Будучи очень близким к С-рангу, он прекрасно знал, насколько велика разница между различными ниндзя С-ранга. Орочимару был тем, кто мог противостоять любому Каге и заставить их быть начеку. То, что его победил 16-летний ниндзя без какого-либо происхождения, было слишком шокирующим. Если бы несколько ниндзя Хьюго не видели, как Орочимару убегает, и не сообщили об этом Хиаши, он бы не поверил этой новости. Хака ответил: «Я не видел их битвы, так как был довольно далеко. Я мог лишь ощущать ауру их столкновений. Они были чрезвычайно интенсивными, не похожими ни на что, что я когда-либо видел». Фуджин сражался против Орочимару в одиночку. Это правда, что он победил Орочимару и заставил его бежать. Что касается того, насколько силен Фуджин, честно говоря, трудно сказать. Я не видел, чтобы он выкладывался на полную уже несколько лет. Хиаши подумал: «Значит, это правда. Но как этот мальчик так быстро стал настолько сильным без какой-либо особой техники? Хотя Минато тоже был чрезвычайно силен, он достиг этого благодаря технике летающего бога грома. Только эта техника сделала его непобедимым на поле боя. Без нее он не смог бы добиться таких успехов. Если бы у Фуджина была похожая техника, дарующая ему превосходство в бою, это было бы объяснимо. Однако Фуджин достиг чего-то гораздо более впечатляющего без подобных техник». Хиаши не мог понять абсурдной силы Фуджина, как и никто из старейшин Хьюго. Хотя, честно говоря, никто и не мог. Даже Хирузин, который имел лучшие представления о силе Фуджина, не ожидал, что Фуджин победит его бывшего ученика. Он, как и большинство жителей Конохи, просто приняли это, потому что это была чрезвычайно хорошая новость для деревни, в то время как большинство за пределами Конохи молились, чтобы это было всего лишь пропагандой. Хиаши сказал: «Понятно, это отличные новости для деревни». Он посмотрел на Хаку и добавил: «Насколько я знаю, Фуджин в основном держится особняком и имеет очень мало друзей. Поскольку ты был в его потоке и также его товарищем по команде, ты один из его ближайших друзей. Убедись, что всегда будешь поддерживать эту дружбу. Возможно, это поможет клану когда-нибудь в будущем». Хака был удивлен. Он подумал: ему нужна помощь Фуджина, для чего? А что касается дружбы, конечно, я буду ее поддерживать. Он ответил: «Да, господин». Хиаши кивнул и отпустил Хаку. Когда он вышел из комнаты, один из старейшин сказал: «Сузуки Фуджин, этот мальчик выдающийся. Заставить Орочимару отступить не просто один, а целых два раза – огромное достижение». Другой старейшина добавил: «Хотя у него нет никакого происхождения, он очень близок к третьему Хокаге. Возможно, тот готовит Фуджина стать следующим Хокаге. Я всегда думал, что сын Белого Клыка может сменить его, но Какаши не хватает чистой силы по сравнению с Фудзином. Третий сказал: честно говоря, Хака тоже довольно впечатляет. Стать Бжоунином всего в 16 лет, очень впечатляюще. Он тут же получил ответ: правда, но я чувствую некую враждебность от парня, хотя он очень хорошо ее скрывал. Он недоволен, предположительно из-за печати птицы в клетке. Хяши, он может стать угрозой. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Луса, Зуту, Гранту, К, Кенни, Пирсу, Гараме, Г21, Пховнику, Макпаку, Рейну и извращенному отшельнику за поддержку на Patreon. Спасибо Прахасту за поддержку через УПИ. 652. Глава 646. Нечеловеческий талант. 652. Глава 646. Нечеловеческий талант. Хяши, он может стать угрозой. Все стали серьезны. Предательство любого члена клана Хьюга было неприемлемо. Если кто-то осмеливался на это, его ждала только одна судьба – смерть. Однако Хяши сказал: это понятно, он молод и становится сильным довольно быстро. Недовольство печатью вполне естественно. Разве кто-то из вас не испытывал подобного в юности? Вопрос Хяши заставил старейшин замолчать. В клане Хьюга только глава клана и его наследник не носили печать проклятой птицы. И хотя их называли главной ветвью, на самом деле в главной ветви никогда не было больше 5 человек. Единственными членами были нынешний глава клана, его дети и любые предыдущие главы клана, если они были еще живы. В настоящее время Хяши, Хината и Ханаби были единственными членами главной ветви. Все остальные, включая старейшин, принадлежали к побочной ветви. Конечно, старейшины понимали важность печати и больше не ненавидели главную ветвь и не смотрели на нее с презрением. Они полностью доверяли главе клана, а потому не возражали против печати. Однако это было правдой, что в юности они тоже ненавидели эту печать. Хяши добавил: он повзрослеет с возрастом. Если понадобится, мы можем включить его отца в совет старейшин. Это уменьшит, а затем и вовсе искоренит его недовольство. Никто из старейшин не возразил Хяши. Однако, если бы они знали, что Хака просил Фудзина найти способ снять печать проклятой птицы, их реакция была бы совершенно иной. Хяши сказал: в любом случае, достаточно обсуждений. Пришло время начать подготовку к войне. Все кивнули. Как и клан Синджу, клан Хьюга начал готовиться. Ни Суна, ни Орочимару не знали, что два крупнейших клана Коноха начали подготовку. Конечно, они были не единственными. Хирузин встретился с Шикаку и сообщил ему о столкновении Фудзина и Какаши с Кабуто и Орочимару. В конце он сказал: пришло время устранить шпионов внутри деревни. Что думаешь? Шикаку несколько минут подумал, прежде чем вздохнуть. Он пробормотал: еще одно хлопотное дело, этому нет конца. Он посмотрел на Хирузина и сказал: вы правы, устранение шпионов было бы полезным, мы давно этого не делали, не говоря уже о том, что у нас есть отличная возможность. Хирузин ответил: проверить силу Фудзина. Шпионы отправятся исследовать место битвы Фудзина и Орочимару, даже несмотря на высокий риск. Шикаку кивнул и добавил: да, мы можем устроить там ловушку и тайно обезвредить всех, кто придет туда проверить. Как только мы поймаем шпионов, мы сможем прочитать их воспоминания и затем заставить каждую деревню дорого заплатить. Хирузин кивнул. Внедрение шпионов в Коноху несло серьезный риск. Десятилетия назад Табирама воспользовался этим и заставил каждую деревню дорого заплатить за подобные действия после того, как они попытались это сделать после смерти Хаширамы. Вот почему другие деревни были крайне осторожны, поступая таким образом. Только после того, как Хирузин отступил во время инцидента с Хьюгой и продемонстрировал слабость Коноха, другие деревни осмелились внедрить больше шпионов в Коноху. И хотя Коноха устраняла идентифицированных шпионов, Хирузин не использовал ту же тактику, что и Табирама, из-за слабого положения Коноха, так как это сильно бы оскорбило другие деревни и спровоцировало ответ, которого он не хотел. Однако теперь Коноха оправилась. Они набрали 1000 молодых ниндзя, чтобы компенсировать огромное количество смертей в Третьей Великой Войне Ниндзя. Вакуум власти, образовавшийся из-за гибели опытных джоунинов во время нападения Кьюби и резни Учиха, был заполнен сотнями ниндзя, принятых Хирузином в Анбу и получивших звание капитана Фанбу. Даже боеспособность на высшем уровне восстановилась благодаря таким, как Фуджин, Га и Какаши, заменившим Минатаяра Чимару. Единственный джин Чурики Канахи тоже стал ниндзя. Теперь, когда Канаха больше не была слабой, Хирузин собирался напомнить другим деревням, насколько ужасной Канаха может быть для шпионов. Хирузин приказал: «Быстро приводите свои планы в действие. На этот раз никто не будет пощажен». Увидев серьезность Хирузина, Шикаку кивнул и немедленно приступил к работе. Хирузин также попросил его начать подготовку клана Нара к войне и передать то же сообщение Инаичи и Чозе. Хирузин передал те же указания и другим кланам в Канахе. В течение часа каждый крупный клан в Канахе начал тайно готовиться. Анбу под командованием Хирузина также начали подготовку, хотя им не сообщили причину. Что касается обычных гражданских ниндзя, Хирузин не информировал никого из них, чтобы не дать ни одному шпиону понять, что Канаха готовится к войне. Не подозревая о подобных событиях, Наруто бросился к дому Фуджина и встретился с его клоном. Он сказал: «Фуджин, учитель Какаши сказал, что ты будешь присматривать за моей тренировкой в течение следующего месяца». Клон Фуджина ответил: «Да, Наруто, но ты сейчас очень измотан. Отдохни сегодня ночью. Мы начнем тренировки завтра утром». Наруто уже собирался приставать к клону Фуджина, чтобы начать прямо сейчас, когда заметил улыбку на его лице. Клон Фуджина добавил: «Хорошо, отдохни, Наруто. Тренировка, которую мы начнем завтра, покажется тренировкой Какаши детской забавой». Наруто невольно вздрогнул от его тона. Он подумал: «Ладно, возможно, это была не такая уж хорошая идея». Не беспокоя его больше, Наруто ушел. С наступлением ночи клановые ниндзя усилили свои приготовления под покровом темноты, пока другие засыпали. Вдали от Канахи Фуджин все еще находился на своей базе, его рука лежала на голове трупа Кабуто. На некотором расстоянии находились 6 теневых клонов, которые что-то писали в свитке. На столе перед ними лежало 42 свитка, каждый из которых был полностью заполнен. Фуджин вздохнул и пробормотал: «Он не знал, как выполнять технику Эдатинси. Ну, я должен был это ожидать. Он шпионил в Канахе 4 года. Это значит, что ему было всего 15, когда Орочимару отправил его сюда. Тогда он бы не дал Кабуто такой смертоносной техники. Полагаю, он узнал бы ее в скором будущем и усовершенствовал после смерти Орочимару». Несмотря на то, что Фуджин не получил того, чего хотел больше всего, на его лице не было печали. Наоборот, несмотря на его предыдущий вздох, можно было увидеть улыбку. Почему он улыбался? Причина была довольно очевидна. Фуджин посмотрел на мертвое тело Кабуто и пробормотал: «Хотя я приемлемый медицинский ниндзя с очень хорошими способностями к исцелению, должен признать, что я даже близко не его уровня». Его талант в медицинском ниндзюцу и человеческой биологии был нечеловеческим. Если бы Цунади взяла его с собой вместо Шизуни, у Канахи был бы ужасающий шиноби. Подумать только, что такой талант был вынужден предать Канаху из-за Данза. Для кого-то, кто утверждал, что работает только на благо деревни, Данза был самой большой угрозой для ниндзя С-ранга Канахи. Его действия заставили Шисуи покончить с собой, вынудили Итачи стать отступником и превратили Кабуто в ужасающего врага. Фуджин подумал: если бы Данза не существовал или если бы Хирузин не был таким мягкотелым и устранил его, тогда, возможно, у Канахи сейчас было бы трое устрашающих ниндзя С-ранга, и все трое были бы беззаветно преданы деревне. Это настолько абсурдно, что Канаха стала бы посмешищем, если бы эта информация распространилась. Не говоря уже о том, что это лишь та информация, о которой я знаю, и это уже после смерти Минато. Кто знает, сколько еще таких многообещающих ниндзя было испорчено Данза, когда он был на пике своей силы. Фуджин убрал тело Кабуто обратно в свиток, думая: «Ну что ж, это не мое дело. Если бы они были в Канахе, это нарушило бы мои планы. В любом случае, пора сосредоточиться на главном. Хотя я не получил технику Эдатинси, Кабуто был настоящей сокровищницей информации. Его знания в медицинском ниндзюцу во много раз превосходит то, чему меня учили Иши и другие. И хотя мне нужно практиковаться, со временем я смогу довольно легко совершенствоваться. Что касается его способности изучать мертвые тела, это может быть сравнимо или даже превосходить способности Цунади. Это может даже позволить мне изучить тело Занкоку и получить некоторые подсказки о том, как эти печати срослись с его телом. Так что, возможно, у меня есть надежда освоить это даже без воскрешения того епископа. Однако достижение уровня мастерства Кабуто потребует времени и большой практики. Возможно, несколько месяцев или даже год с помощью моих теневых клонов. Лучшим вариантом было бы завербовать его в призрачную гавань и поставить во главе медицинского отдела или, возможно, даже целой ветви. Жаль, что он был так предан Рачимару. Фуджин создал еще 6 теневых клонов, которые начали записывать информацию, полученную им из воспоминаний Кабута. Пока они это делали, он начал удалять все следы себя и Кабута с базы. Тем временем, ниндзя незаметно продвигался к лесу смерти, используя покровы ночи. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. До 50 глав вперед можно прочесть на Patreon. Спасибо Цалбиар, Г21, Натхан, Древ, Сухдиеп, Аман, Разгрис, Цепхерлен за вашу поддержку на Patreon. 653, глава 647, ловушка для шпионов. 653, глава 647, ловушка для шпионов. В темноте ночи ниндзя скрытно проник в лес смерти, размышляя, как я и ожидал, безопасность вокруг леса смерти крайне низка. Учитывая его огромные размеры, Конохе потребуется задействовать много людей, чтобы должным образом следить за этой тренировочной площадкой. Я смогу выполнить свою миссию почти без препятствий. Тем не менее, нужно быть осторожным, если здесь окажется кто-то из кланов Инузука, Хьюга или Яманака. Ниндзя продолжал скрытно двигаться, выискивая что-то в лесу смерти. Примерно через полтора часа он наконец-то нашел то, что искал. Он продолжал прятаться среди деревьев, осматривая местность, выжженную Фуджином во время его боя с Рачимару. Разрушения перед ним повергли ниндзя в шок. С торжественным выражением лица он подумал: без сомнения, здесь произошло масштабное сражение. Только ниндзя С-ранга могли оставить после себя разрушение такого масштаба. Он быстро проанализировал всю доступную информацию и даже осмотрел канал, оставленный техникой ветряной дракон Фуджина. Он заключил: хотя есть признаки битвы, я не могу с уверенностью сказать, победил ли Фуджин Орочимару или нет. Также не могу сказать, сражался ли Фуджин в одиночку или Орочимару подвергся нападению группы. Однако, учитывая то, что произошло вчера вечером, это, скорее всего, правда. Мне посчастливилось быть рядом с тем местом. Хотя я не видел столкновения Орочимару и Фуджина, почти нет сомнений, что Орочимару в итоге сбежал. Раз это произошло вчера вечером, нет причин полагать, что это не могло случиться и 5 дней назад. Мне нужно доложить обо всем Райкаге сама. Он примет окончательное решение. Он быстро покинул то место и нашел другое укрытие. Он быстро написал зашифрованное сообщение со всеми деталями, прикрепил его к призванной им птице посыльному и отправил ее в Кумагакуре. Он скрытно двинулся к выходу из леса и уже достиг его границы, когда внезапно осознал: впереди кто-то есть, и они меня почувствовали. Вместо того, чтобы паниковать и тщетно пытаться сбежать, он уверенно продолжил движение. Через несколько секунд он увидел двух Хьюга, ждущих впереди. Ниндзя Хьюга пробормотали: вы из клана Яманака? У шпиона были светлые волосы, как у членов клана Яманака, и герб клана Яманака на одежде. Даже его внешность была весьма схожа с их. Конечно, он выглядел так, потому что использовал технику трансформации задолго до того, как решил приблизиться к лесу смерти. Шпион добродушно улыбнулся и дружелюбно сказал: глава нашего клана отправил меня сюда осмотреть поле битвы. Надеюсь, это не проблема. Один из ниндзя Хьюга сказал: лорд Хокаге приказал запечатать эту тренировочную площадку и не допускать сюда посторонних. Пожалуйста, попросите лорда Инаичи не посылать сюда больше ниндзя. Шпион улыбнулся и сказал: да, конечно, я пойду. Он прошел мимо ниндзя Хьюга, довольный тем, что ему успешно удалось их одурачить. Он сделал всего пару шагов, как вдруг его инстинкты предупредили его. К сожалению, прежде чем его тело успело пошевелиться, 2 пальца вонзились ему в спину, прямо за сердцем. Он оглянулся в недоумении и потерял сознание, прежде чем успел что-либо сказать. В тот же миг его трансформация развеялась, и стал виден его настоящий облик. Один из ниндзя Хьюга сказал: он отлично играл. Если бы не ловушка лорда Хокаге, я бы, возможно, его и не заподозрил. Другой ответил: ага, но для него все кончено. Ибики заставит его пожалеть о дне, когда он решил стать шпионом в Конохе. 2 обездвижили шпиона и передали его другим чунинам, которые отвечали за транспортировку шпионов в отдел пыток и допросов Канахи. На некотором расстоянии птица посыльной, отправленная шпионом, также была перехвачена и поймана, и Канаха получила свиток, который он посылал. За ночь произошло 15 таких инцидентов. Двое шпионов были из Киригакури, по одному от каждой фракции. Пятеро – из Ивагакури и 8 – из Кумагакури. Что касается Сунагакури, они не отправляли своих шпионов, так как у Баки была официальная причина для посещения леса смерти. С другой стороны, малые деревни не посмели бы раздражать Канаху, посылая туда шпионов, так что их пощадили. Несмотря на это, количество шпионов внутри Канахи сильно сократилось за одну ночь. Шикаку и Хирузин точно предсказали их реакции и воспользовались возможностью, предоставленной демонстрацией силы Фуджина. И это был лишь первый шаг. Все захваченные шпионы были скрытно доставлены в отдел Пи под покровом ночи. Никто не знал, что Канаха захватила так много шпионов. Несколько печатей были начертаны на каждом из их тел, чтобы они не могли сопротивляться или покончить с собой. Нин Цзянбу бросился в кабинет Хокаге и доложил Хирузину и Шикаку, которые все еще работали, несмотря на позднее время, об их успехах. Хирузин сказал: «Хорошая работа. Продолжайте наблюдение за лесом смерти на случай, если там появятся еще шпионы, пытающиеся осмотреть последствия битвы. Попросите Ибики начать читать воспоминания шпионов и предоставить мне отчеты к этому вечеру». Ниндзянбу кивнул и быстро ушел. В отделе Пи-15 ниндзя клана Яманака начали читать воспоминания бессознательных шпионов. Это был второй шаг плана Хирузина. Рано утром Фуджина разбудил взволнованный Наруто. Предупреждение, данное его клоном накануне, было давно забыто. Фуджин лениво открыл дверь, когда Наруто воскликнул: «Фуджин, пора». «А, ты только проснулся?» Игнорируя его вопрос, Фуджин зевнул и спросил: «Ты все еще носишь тренировочную печать, что я тебе дал?» Наруто кивнул и сказал: «Да, я увеличил ее до максимального уровня». Фуджин сказал: «Хорошо, сними ту и надень эту». Наруто последовал инструкциям Фуджина и заменил свою старую печать, спрашивая: «Какая разница между этой и старой печатью?» Фуджин сложил ручную печать, говоря: «Твоя предыдущая печать имела максимальное давление в 50 кг, у этой максимальное давление 500 кг, в 10 раз выше». Ух! Наруто тут же присел на корточки и уперся руками в землю, думая: «Это же безумие». Фуджин продолжил: «Я увеличил давление печати до половины ее максимальной мощности. В течение следующих 3 часов ты будешь выполнять программу физической тренировки Какаши и должен завершить ее, не отступая. Если справишься, я научу тебя приему, который, возможно, позволит тебе победить не только Ниджи, но и Саске». Наруто взволновался при мысли о том, что сможет победить и Ниджи, и Саске. Однако его возбуждение мгновенно улетучилось, когда он спросил: «Как я это сделаю, если еле двигаюсь?» С огромным усилием Наруто удалось встать на ноги. Что касается тренировок, это было исключено. Фуджин спросил: «Почему ты не используешь свою чакру для помощи?» Наруто удивился и спросил: «Так можно было?» Фуджин кивнул и сказал: «Попробуй. Моя тренировочная печать вдвое сильнее твоей, и я использую ее на максимальной мощности. Тем не менее, она не сильно на меня влияет. Пропусти чакру через все свое тело и используй ее, чтобы помочь себе двигаться, точно так же, как ты делаешь это при лазании по деревьям или ходьбе по воде». Наруто последовал инструкциям Фуджина. Он несколько раз потерпел неудачу, прежде чем наконец-то преуспел. Он начал двигаться нормально и сказал: «Это невероятно, я никогда ничего подобного не пробовал». Фуджин усмехнулся и сказал: «В будущем постарайся включить это в свои тренировки. Это значительно улучшит твое тайцзюцу, а также контроль чакры. В общем, беги, выполни тренировку, как я сказал. Не ленись, я узнаю. Увидимся позже». Наруто последовал инструкциям Фуджина и отправился на тренировочную площадку напротив их жилища. Фуджин посмотрел ему вслед и зевнул, думая: «Хорошо, что он не очень сообразительный. Я могу поспать еще 2,5 часа». Фуджин читал воспоминания Кабуто до поздней ночи. Он закончил все только к 1:30 ночи, а Наруто появился в 5 утра. Хотя он мог нормально функционировать даже с таким малым количеством сна, у него не было причин для этого. Он развернулся и лег спать. Как и Фуджин, еще один человек был разбужен в 5 утра. В отличие от Фуджина, он не мог снова уснуть. Он смотрел на отчет с ошеломленным выражением лица, бормоча: «Иссушающий жар, ПП. Если есть возможность, пожалуйста, Поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Лазы Драгон. Нет, просто Лазы, Еси, ТММ, Пиетра, Никголас и Ая за поддержку на Patreon. 654. Глава 648. Устранение Фуджина. Раса посмотрел на доклад Баки с потрясенным видом и пробормотал. Иссушающий стиль. Он взглянул на посланника и приказал. Немедленно созови заседание совета. Ниндзя немедленно удалился, видя настрой расы. Раса вновь взглянул на доклад и задумался. Как ниндзя из Канахи смог овладеть иссушающим стилем? Неужели у Пакуры был ребенок от мужчины из Канахи? Он немного подумал, прежде чем прийти к выводу. Нет, хотя она и была глупа, но оставалась очень преданной деревне. Не говоря уже о том, что в то время она всегда была занята Третьей Великой Войной Шиноби. Может ли быть, что в родословной Сузуки Фуджина был кто-то с иссушающим стилем? Или он объединил элементы огня и ветра, чтобы создать иссушающий стиль? Обе возможности довольно проблематичны. Надеюсь, Гаара, Тимари и Канкура просто ошиблись. Мне нужно будет подтвердить это и Уорочимару. Если он действительно обладает им, то этот мальчишка должен умереть. Я не позволю никакой другой деревне обладать иссушающим стилем. Даже если у него его нет, я все равно устраню его. Он стал слишком большой угрозой, чтобы оставлять его в живых. После предварительных раундов Баки поговорил с детьми расы и узнал подробности битвы. Он ужаснулся, когда услышал о появившемся иссушающем драконе, за которым последовал ветряной дракон, оставивший огромный шрам в лесу смерти. Он не посмел медлить и как можно скорее отправил сообщение расе. Через несколько минут весь совет Суны собрался в своем зале заседаний. Раса положил свиток, полученный от Баки, на стол и произнес: «Я только что получил последнее сведение от Баки. Мои дети видели, как иссушающий стиль использовался во время боя между Орочимару и Фуджином, предположительно самим Фуджином, и Фуджин снова вынудил Орочимару отступить. На этот раз это произошло внутри деревни, и Баки считает, что это правда». Потрясение отразилось на лицах всех присутствующих. Газа недоверчиво пробормотал: «Это, Фуджин вынудил Орочимару отступить дважды». Риуса добавил: «Забудьте об этом. Как Канаха заполучила наш иссушающий стиль?» Джосики сказал: «Это невероятно. Что нам делать с нашим планом? Мы все еще следуем ему». Даже опытные ниндзя не могли сдержать эмоций, и совет погрузился в хаос, поскольку все начали обсуждать следующий шаг Суны. Выражение лица расы стало неприглядным, и он громко произнес: «Тишина, почему вы так сильно паникуете?» Совет немедленно утих, и все посмотрели на расу. Он сказал: «Хотя Баки и прислал доклад, он не был свидетелем ни одного из столкновений. Даже Гаара и двое других находились в нескольких километрах от места их первой стычки. Так что они также не знают подробностей. Мы узнаем правду только тогда, когда я встречусь с Орочимару и выясню ее. Учитывая финансовое положение деревни, нам придется двигаться вперед с нашим планом, если только не останется иного выбора. Если мы этого не сделаем, то Даймё продолжит давить на нас. Кроме того, независимо от того, нападем мы на Канаху или нет, Сузуки Фуджин должен умереть». Все члены совета мрачно кивнули. Еще несколько дней назад они не воспринимали Фуджина всерьез. Большинство до сих пор не верило, что переполох на их восточных территориях был вызван им. Только когда Хирузин распространил новости о поражении Орочимару, они стали относиться к нему серьезнее. Однако они все еще скептически относились к этим новостям. Только теперь они поняли, насколько большой угрозой он на самом деле являлся. Никто не оспаривал слова расы. Однако Газа не мог не сказать: «Я согласен, но как мы можем убить его? Даже кто-то вроде Орочимару не смог его убить. Нам следовало попытаться это сделать, когда Цучикаге предупредил нас о нем. Боюсь, теперь уже слишком поздно». Таджура немедленно сказал: «Хотя он и силен, все же есть различные способы его убийства. Основной способ – выманить его, создав проблемы, которые вынудят Канаху задействовать его. Мы можем устроить ловушку и убить его, устроив засаду с превосходящими силами. Возможно, сам господин Казекаге мог бы принять в этом участие. Если нет, то мы могли бы отравить его во время засады и устранить его». Газа ответил. Баки упомянул в докладе, что он также превосходный медик-ниндзя. Яды могут не сработать, но вы правы. Устроить засаду под предводительством господина Казекаги может быть единственным способом. Таджура кивнула и добавил, да, если это не сработает, то нам придется использовать нетрадиционные методы. Ему всего 16 лет. Учитывая его юный возраст, возможно, мы могли бы попробовать поймать его на медовую ловушку. Он в том возрасте, когда на это можно купиться. Другой вариант – захватить или поймать нескольких близких ему людей и заставить его спасать их. Или мы могли бы создать ситуацию, которая сыграет на его морали, и воспользоваться этим, чтобы из-под тишка напасть на него, когда его бдительность ослабнет. В конце концов, по сравнению с нами ниндзя Конохи известны своей мягкостью. Даже если он сохранит бдительность, он все равно даст нам несколько возможностей. Большинство членов совета согласились с рекомендациями Таджура. Даже Раса чувствовал, что эта тактика может дать им шанс. Однако Рюса немного подумал и сказал, это может быть не так просто. Не забывайте о репутации призрачного мечника. Он был жестоким и бессердечным, несмотря на свой юный возраст. Я не думаю, что такая безжалостность смягчится с возрастом. Напротив, сейчас все может быть еще хуже. Мы не можем сравнивать его с другими из Конохи. Если уж на то пошло, то будет уместнее считать его похожим на кого-то вроде Данза, особенно учитывая то, что он вытворял в восточной части нашей страны. Совет снова притих. Таджура нахмурился и спросил, а что насчет тех, кто ему близок? Есть ли у нас какие-либо доклады об этом? Все внимательно слушали, когда Рюса ответил. После получения сообщения от Цучикаги я попросил некоторых наших шпионов следить за ним. Однако, на его лице появилось бессилие, когда он продолжил. Шпионить за его домом очень сложно. Он расположен на окраине Конохи, и вокруг никого нет. В результате наши шпионы не могли задерживаться около его дома. В лучшем случае, они могли проходить мимо. И даже это они не могли делать часто. Следовательно, у нас почти нет никакой личной информации о нем. Около года назад они начали строительство вокруг его дома и превратили его в комплекс. Шпионы полагают, что комплекс может вместить около 200 человек. Мы не знаем, кто именно туда переехал, потому что шпионы не осмеливались находиться там из-за присутствия ниндзянбу в его комплексе. Все члены совета нахмурились. Хотя Рюса и предоставил кое-какие сведения, они были бесполезными с точки зрения того, как поступить с Фуджином. Саджа спросил, а что насчет его отрядов? Рюса ответил, это тоже не очень полезно. По нашим данным, он был членом трех отрядов. Я проверил информацию обо всех его товарищах по команде. Его учителем Джонином был Синджурин Джира, а его товарищами по команде – Хьюга Хака и Учиха Мейка. Когда он стал Чунином, он присоединился к двум отрядам. Первый был тем же, что и его отряд Гининов, с его одноклассником Синджутеру, заменившим Ринджира. Другим был отряд Чунинов под предводительством Сарутоби Тамацу. После этого, я полагаю, он присоединился к Иханбу, и у нас нет никакой информации о его товарищах по команде. Саджа прервал его и спросил, этого должно быть достаточно, чтобы мы могли нацелиться. Почему вы сказали, что это бесполезно? Рюса ответил, из-за того, что я собирался сказать. Из его отряда Гининов девушка из клана Учиха погибла во время резни клана Учиха, а все из отряда Тамацу, кроме него, умерли около 4-5 лет назад. Хотя Тамацу жив, он отошел от дела и стал инвалидом. Единственные, кто все еще жив и активен, это Ринджира, Хакайтеру. Однако Ринджира – элитный джонин, поэтому захватить его, не убив, будет очень сложно. Хака, джонин, но поскольку он Хьюга, захватывать его бессмысленно. Я не нашел много информации о Тёру, поэтому полагаю, что он находится в Иханбуи, следовательно, его почти невозможно отследить. Газа пробормотал. Неудивительно, что вы сказали, что это бесполезно. Практически нечего, что мы могли бы использовать. Таджура пробормотал. Его товарищи по команде либо мертвы, либо достаточно сильны. Это совпадение, или кто-то в Конохе действовал втайне, чтобы убедиться, что у него нет слабых мест. Рюса пожал плечами и сказал, трудно сказать, знание этого все равно нам не поможет. В любом случае, надеяться, что нетрадиционные методы сработают, было бы не лучшей идеей, если только мы не сможем получить больше информации о нем. Видя, что мораль совета была низка, Раса сказал, даже если нет гарантии успеха, мы все равно должны попытаться, пока у нас есть шанс. На самом деле, нам нужно предпринять попытку, прежде чем мы приведем наши планы в действие. Убийство или тяжелое ранение кого-то вроде него заранее значительно уменьшит наши потери. Независимо от того, добьемся мы успеха или нет, нам нужно увеличить число элиты, которая будет участвовать в этой атаке. Внесите коррективы в план и увеличьте их численность любым возможным способом, уделяя наивысший приоритет тому, чтобы не предупредить Канаху о наших передвижениях. Тем временем я организую встречу с Орочимару и подтвержу у него все детали. Все члены совета кивнули. Не теряя времени, каждый принялся за работу. Что касается того, кого они нацелились, он был совершенно не в курсе, что Суна замышляла заговор по его устранению. Впрочем, его это особо не заботило, поскольку он ожидал, что несколько деревень попытаются сделать то же самое. Фуджин появился на тренировочной площадке и увидел тяжело дышащего Наруто. Он дразняще спросил: «Ты запыхался от такой простой тренировки? Ты уверен, что сможешь справиться с обязанностями Хокаге? Они намного тяжелее, чем то небольшое давление, которое ты испытываешь». На лбу Наруто появилась пульсирующая вена, когда он воскликнул: «Это пустяки, я могу заниматься этим целый месяц без отдыха, вот увидите». Его ложная бравада мгновенно исчезла, и он посмотрел на Фуджина с ошеломленным выражением лица, когда тот хлопнул в ладоши и сказал: «Отлично, потому что это будет твоя тренировка на весь месяц, Прим, Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Монкигат, Усвол, Хаппыфт, Вилдхунтер, Еси, Иммортал Анцестер Даила и Халил за поддержку на Patreon. 655. Глава 649. Тренировка 1. 655. Глава 649. Тренировка 1. Это будет моя тренировка на целый месяц, пробормотал Наруто, не веря своим ушам и пребывая в шоке. Потребовалось полминуты, чтобы он пришел в себя. Он вскочил и громко пожаловался: «Да быть того не может. Ты что, убить меня хочешь?» Фуджин расхохотался и сказал: «Осторожнее с хвастовством. Видел бы ты свое лицо, ха-ха-ха». Наруто отвернул голову и надул губы в досаде от того, что Фуджин снова его одурачил. Как только он это сделал, то заметил пятерых детей, бегущих к ним. Они подошли и встали прямо рядом с ним. Саяка сказала: «Учитель, мы здесь». Юджи посмотрел на Наруто и сказал: «Похоже, ты опередил нас, Наруто». Наруто посмотрел на них и спросил: «Вы тоже будете тренироваться? Вот здорово». Прежде чем кто-либо успел ответить, Фуджин сказал: «Довольно болтовни, они здесь, чтобы учиться и помочь тебе подготовиться к экзамену». Он деактивировал тренировочную печать Наруто и спросил: «Наруто, ты готов к своей настоящей тренировке для экзамена на Чунина?» Наруто тут же забыл о предыдущей шутке и взволнованно произнес: «Я готов, какое дзюцу будем тренировать?» Ученики Фуджина тоже с любопытством смотрели. Фуджин сказал: «Прежде чем начать, я хотел бы кое-что спросить. Как по-вашему, какое дзюцу лучше, ранга С или ранга А?» Наруто с недоумением спросил: «Разве дзюцу ранга не очевидно лучше? Что за вопрос?» Фуджин взглянул и на своих учеников, спросив: «А вы что думаете?» Саяка, Хикари, Такиши и Шама ответили: «Дзюцу ранга А». Только Юджи подумал несколько секунд и ответил: «Дзюцу ранга С». Все пятеро детей уставились на него. Наруто с любопытством спросил: «Почему ты так говоришь?» Остальные тоже проявили любопытство. Даже Фуджин задумался, что тот имеет в виду. С самодовольным выражением лица Юджи ответил: «Учитель не стал бы задавать такой простой вопрос, так что это, очевидно, вопрос с подвохом. Вот почему я сказал, ранг С». Все пятеро детей с невозмутимым выражением лица уставились на его самодовольное лицо. Фуджин усмехнулся и сказал: «Неплохая мысль, Юджи. К сожалению, ты ошибся». Самодовольный вид Юджи исчез. Он спросил: «Тогда какой правильный ответ?» Фуджин ухмыльнулся и ответил: «Правильный ответ заключается в том, что у обоих есть свои преимущества и недостатки. Следовательно, ни одно не лучше другого, так что никто из вас не был прав». Все шестеро уставились на Фуджина с невозмутимыми выражениями лиц. Юджи сказал: «Это такой скучный ответ». Саяка сказала: «Да, это слишком дипломатично, учитель. Какая польза нам от дипломатии?» Фуджин усмехнулся и сказал: «Напротив, дипломатия очень полезна для любого ниндзя, юная леди. Вы всегда должны знать, как и когда быть дипломатичными. Наруто досадно произнес: «Мы же ниндзя. Зачем нам заниматься дипломатией вместо того, чтобы драться?» Фуджин приподнял бровь и спросил: «Каким Хокаге ты хочешь стать, если не хочешь заниматься дипломатией?» Наруто тут же замолчал после этого вопроса. Фуджин перевел взгляд на всех своих учеников и сказал: «Независимо от того, займете ли вы какую-либо влиятельную должность или просто сосредоточитесь на сражениях и миссиях, дипломатия наряду с переговорами всегда будет вам полезна. Во время миссии вы можете оказаться в ситуации, когда не сможете одолеть противника, или же вы можете оказаться в ситуации, когда не захотите вступать в бой. Возможно, вы захотите что-то преследовать и желаете, чтобы преграждающий путь человек уступил без боя, или вы можете столкнуться с несколькими противниками, которых не сможете победить вместе, и тогда, возможно, захотите настроить их друг против друга, чтобы получить шанс на победу. Во всех таких ситуациях дипломатия поможет вам. Возможно, вы сможете выполнить свою работу с наименьшими усилиями». Наруто и ученики Фуджина внимательно прислушивались к его словам. Зная, насколько опытен Фуджин, они очень ценили его наставления. На лице Фуджина появилась лукавая улыбка, когда он добавил: «И, конечно, если вы считаете, что дипломатия не работает, вы всегда можете внезапно атаковать и убить своих противников, прежде чем они поймут, что находятся под ударом». Глаза всех расширились. Никто из них не ожидал, что Фуджин скажет нечто подобное. Наруто пробормотал: «Это, разве это не честно?» Фуджин усмехнулся и сказал: «Ты ниндзя. Зачем тебе играть честно? Ударь врага, когда он меньше всего этого ожидает, и выигрывай свои битвы, убедившись, что никто не сделает того же с тобой». Ученики Фуджина немного подумали и кивнули. Наруто кивнул тоже, но он все еще не был до конца уверен. Фуджин сказал: «В любом случае, мы отвлеклись от темы. Наруто, ты ведь используешь дзюцу «Великий прорыв», верно?» Наруто кивнул. Фуджин спросил: «Если другой ниндзя тоже может использовать дзюцу «Великий прорыв», будут ли ваши дзюцу одинаково сильны?» Наруто инстинктивно ответил: «Должны быть». «Стой!» Отвечая, он вспомнил свои предыдущие взаимодействия с Фуджином. Он поправил свой ответ: «Обычно они должны быть, но дзюцу ветра, которые ты используешь, намного сильнее моих». «Почему это так?» Фуджин кивнул и спросил в ответ: «Хорошие наблюдения. Как думаешь, почему?» Наруто тут же начал размышлять. Через полминуты он ответил: «Изначально я думал, что это просто потому, что ты хорош в этом из-за долгой практики. Однако, сколько бы я ни тренировался, я, кажется, не могу улучшить их до твоего уровня». Фуджин кивнул и сказал: «Ты прав. Хотя практика и играет свою роль, причина, по которой мои дзюцу сильнее, кроется в другом факторе. Может ли кто-нибудь из вас догадаться, что это за фактор?» Фуджин спросил своих учеников. Они немного подумали, прежде чем покачать головами. Фуджин ответил: «Этот фактор – количество чакры, используемой для создания дзюцу». Наруто спросил: «Чакра, что ты имеешь в виду?» Фуджин ответил: «Я могу вкладывать в дзюцу больше чакры, чем обычно требуется. Вот почему мои дзюцу кажутся намного сильнее». Глаза Наруто расширились. Он спросил: «Ты можешь это делать? Это так здорово. Стой, ты научишь меня этому трюку». Наруто тут же пришел в восторг. Он давно был поклонником того, насколько разрушительны дзюцу Фуджина. Изучив дзюцу «Великий прорыв», он долго тренировался, чтобы повторить разрушительную силу Фуджина, но безуспешно. Пятеро сирот из Кири тоже пришли в восторг от перспективы научиться этому. Если бы они могли увеличить масштаб своих дзюцу кекки генкай, то их атаки стали бы куда более ужасающими. Фуджин ответил: «Да, но сначала внимательно понаблюдайте. Я покажу вам разницу между двумя способами использования дзюцу». Фуджин собрал свою чакру и сказал: «Это обычная дзюцу «Великий прорыв». Фуджин выдохнул мощные ветры перед собой. Из-за его предыдущих тренировок тренировочная площадка стала довольно пустынной. Лишь немногие чудом уцелевшие деревья все еще стояли в глубине тренировочной площадки. Ветви этих деревьев колыхались на ветру, а несколько листьев оторвались и улетели на большое расстояние вместе с пылью и прочим мусором на земле. Кроме этого, никакого разрушения не произошло. Фуджин спросил: «Таким должно быть твое дзюцу «Великий прорыв» по силе, верно, Наруто?» Наруто ответил: «Ага, именно так». Фуджин сказал: «Это дзюцу поглотило ничтожно малое количество моей чакры. А теперь я продемонстрирую дзюцу «Великий прорыв», созданное с использованием 5% моей чакры. Фуджин снова сделал глубокий вдох, концентрируя 5% своей чакры в дзюцу. Секунду спустя он выдохнул мощные и острые ветры. Ветры тут же подняли в воздух слой земли и унеслись с огромной скоростью. Немногие оставшиеся на пути деревья наконец присоединились к своим павшим собратьям. Несмотря на то, что все шестеро стояли позади Фуджина, они ощутили мощь ветров и прикрылись. Хикари пробормотала: «Это невероятно», — Такиши сказал. «Да, если бы это было направлено на нас, мы бы погибли», — Саяка согласилась и сказала. «Ага, не думаю, что моя защита выдержала бы». Тем временем Наруто воскликнул: «Это всего 5% его чакры, это просто безумие». Фуджин проигнорировал шум перед собой и сказал: «Техника вливания большего количества чакры в дзюцу называется форсирование дзюцу. Конечно, не все форсированные дзюцу одинаковы, их эффект будет варьироваться в зависимости от того, сколько чакры вы вливаете в дзюцу. Есть еще кое-что, что нужно учесть. Несмотря на то, что разрушительность и сила очень высоки, у этого есть два недостатка. Очевидный заключается в том, что ваша чакра будет заканчиваться быстрее, если вы будете использовать это повторно. Во время битвы вы сможете применить это лишь несколько раз. Поэтому используйте это только тогда, когда уверены, что это принесет наилучшие результаты». «Каков же второй недостаток?» «Па, изначально я написал, как Фуджин тренирует только Наруто. Позже понял, что это будет хорошая возможность показать, как Фуджин наставляет и своих учеников, и научить их форсированию дзюцу, хотя на данном этапе это не принесет им большой пользы из-за ограниченной чакры. Поэтому глава была переписана. Па, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Риперу, Леонардо, Дингусу, Алдару, Салу, Кайту, Анухафи, Эрику, Земному Генералу, Хорхе и Хавьеру за поддержку на Patreon. 656. Глава 650. Тренировка 2. 656. Глава 650. Тренировка 2. В чем второй недостаток? Ученики Фудзина и Наруто задумались. Пока они это делали, суматоха, вызванная дзюцу Фудзина, наконец утихла. Саяка взглянула на это, и ее глаза расширились. Она сказала: «Я поняла. Масштаб и сила дзюцу сами по себе являются недостатком. Мы можем нацелить обычное дзюцу на врагов, но усиленное дзюцу может поразить наших союзников или случайных прохожих. Будет много сопутствующего ущерба». Фудзин ответил: «Верно. Из-за возросшей силы усиленные дзюцу поразят все на своем пути. Если ваши товарищи по команде или союзники находятся рядом, или у ваших врагов есть заложники, которых вы хотите спасти, тогда вам придется быть очень осторожными при использовании этой техники». Все кивнули. Они представили, как их поражает усиленная техника великого прорыва Фудзина, и вздрогнули. Никто из них не хотел оказаться на пути такой атаки или видеть, как от нее страдают их друзья. Фудзин продолжил: «Конечно, вы сможете идеально контролировать даже усиленные дзюцу с помощью тренировок. Однако для освоения этого потребуется несколько лет, а ваш контроль чакры должен будет стать намного лучше текущего уровня. Так что пока просто запомните эти недостатки. В любом случае, мы достаточно поговорили. Пришло время учиться. Кто же из вас хочет освоить эту технику?» Пока Фудзин говорил, его глаза на мгновение расширились, прежде чем вернуться к своему обычному размеру. Никто из детей этого не заметил, и они в один голос выкрикнули, что хотят этому научиться. Фудзин подумал: «Меня засекли. Кто-то меня почувствовал». Однако это было не поле чакры и не тот извращенный шарик. Взгляд Фудзина упал на Наруто, и он осознал: «Полагаю, Джирая наконец-то в деревне, чтобы найти Наруто. Вероятно, это была техника сенсорного восприятия сэндзюцу. Что ж, если он здесь, то я должен это провернуть. Хе-хе». Фудзину потребовалось едва секунда, чтобы проанализировать, кто его засек. Он усмехнулся, глядя на реакции шести детей перед ним, и сказал: «Из-за характера этой техники вы все не можете тренироваться в одном и том же месте. Этот тренировочный полигон слишком мал для одновременной практики всех шестерых». Шестеро немедленно посмотрели на тренировочный полигон. Юдзи пробормотал: «Он не просто мал, он удручающе печален».